Только по большим праздникам собиралась на городской площади такая толпа. А народ все подходил и подходил. Что за музыканты? Как хорош свой пальчик. А мне трубач лучше. А я бы выбрала флейтиста. Мой кошелек скоро опустит. Зато наполнится их шляпа. И слава богу, они того стоят. Какие прекрасные. Какие талантливые юноши. Музыканты, должно быть, устали и проголодались. Давайте предложим им поесть и выпить, да? Прежде чем они покинут наш город. Да? Музыканты, идите сюда. Поужинайте с нами. Ой, нам так понравилась ваша музыка. Музыканты не заставили себя долго упрашивать. Они сели за стол, и теперь уже хозяйские дети стали развлекать гостей. Как водится, после вкусного и обильного ужина все оживились и пошли рассказы. Один другого чуднее. Первым заговорил булочник. А он узнал эту историю от своей жены, которая, сидя у окна, видела все, что происходит в их городишке. Жил-был на свете парень. Звали его Джек. И жил он со своей старухой матерью на пустыре. Старуха прила пряжу. Но от этого ведь не разбогатеешь. А Джек был лентяй, каких мало. Ничего он не делал. Равнешенько ничего. Только грелся на солнышке. Это в летнюю жару. А зимой отсиживался в углу у очага. Вот потому все и прозвали его Джек лентяй. Ну да. Мать никак не могла заставить Джека хоть немножко помогать ей. И как-то раз в понедельник сказала ему: не будешь сам зарабатывать себе на пропитание, выгоню тебя из дома. Живи, как знаешь. На утро во вторник Джек пошел и нанялся за пенни в день к фермеру, что жил по соседству. Работал день, получил пенни и пошел домой. Но когда переходил через ручей, потерял монету. Ведь он ни разу в жизни денег в руках-то не держал. Ах ты, дурачина! Да ты бы монету в карман положил. Да, в другой раз я так и сделаю. В среду Джек опять ушел и нанялся к пастуху. Проработал день, и за это пастух дал ему кувшин молока. Засунул Джек кувшин в глубокий карман своей куртки, но не прошел и половину дороги, как молоко все расплескалось. О, Господи, чтоб тебе кувшин на голове нести. Ну, в другой раз я так и сделаю. И вот в четверг Джек опять нанялся к фермеру за кусок сливочного сыра в день. О, вечером Джек положил сыр себе на голову и отправился домой. Но до дома он опять ничего не донес. Мягкий сыр весь расползся и прилип к его волосам. Ну и дурень, надо было осторожненько нести его в руках. В другой раз я так и сделаю. В пятницу Джек нанялся к булочнику. И тот дал ему за работу большого кота. Джек взял кота и осторожненько понес его в руках. Но кот все руки ему исцарапал. Так что пришлось его выпустить. И Джек опять вернулся домой ни с чем. Ну что ты за он? Надо было коту веревку вокруг шеи завязать, да на поводке его вести. В другой раз я так и сделаю. И вот в субботу Джек нанялся к мяснику. И тот щедро наградил его. Целую баранью ногу отвалил. Отвязал Джек баранью ногу веревкой и поволок ее за собой по грязи. Можете себе представить, какое кушанье получилось бы из такой баранины. На этот раз Джекова мать из себя просто вышла. Ведь на воскресный обед у нее кроме капусты ничего не было. Ах ты, дубина! Надо было ее на плече нести. В другой раз я так и сделаю. В понедельник Джек-лентяй опять вышел из дома и нанялся к торговцу скотом. Тот дал ему за работу осла. Трудненько было взвалить осла на плечи, но Джек поднатужился и взвалил. И вот побрел он со своей наградой к дому. Плелся, еле ноги передвигал. Вскоре пришлось ему идти мимо дома одного богача. А у богача этого была единственная дочка. Прехорошенькая, но глухая и немая. Да к тому же не смеяна. Ни разу в жизни не рассмеялась. И лекари сказали ее отцу, что она до тех пор не заговорит, пока ее кто-нибудь не рассмешит. И вот в то самое время, когда Джек со слом на плечах проходил мимо, девушка выглянула в окошко, видит, тащится детина со слом на плечах. И покатилась со смеху. А как рассмеялась, сразу заговорила и стала слышать. Богач до того обрадовался, что на радостях выдал дочку за Джека. Вот Джек лентяй и разбогател. Поселился с женой в большом доме и взял к себе мать. И жила с ним старуха до конца дней своих, не зная ни нужды, ни горя. Вторым заговорил башмачник. Рассказывая, он все вздрагивал и оглядывался, не стоит ли кто у него за спиной. На севере Англии жил некогда великий чародей. Чародей? Да. Он говорил на всех языках и знал все тайны вселенной. У него была огромная книга в переплете из черной телячьей кожи с железными застежками и железными уголками. Книга эта была прикована цепью к столу, крепко-накрепко прибитому к полу. И когда чародей хотел почитать, он отпирал ее железным ключом. Только он один читал эту книгу, потому что в ней были собраны тайны царства духов. Царство духов? Да. У этого чародея был ученик, приглупый малый. Он прислуживал своему великому учителю, но не смел и одним глазком заглянуть в огромную черную книгу. Его даже в покое чародея не допускали. Но как-то раз, когда учителя не было дома, ученик не стерпел и прокрался в его покой. И вот он увидел диковинные предметы, какими пользовался чародей, когда превращал медь в золото и свинец в серебро. Было тут зеркало, которое отражало все, что делается на белом свете. Была и волшебная раковина. Стоило чародею приложить ее к уху, и он слышал все, что хотел слышать. Однако ученик тщетно возился с тиглями. Он так и не смог получить из меди золото, а из свинца серебро. Напрасно всматривался он в чудесное зеркало. В нем плыли какие-то облака, да клубился дым, но ничего больше не было видно. А в раковине только что-то глухо шумело, будто далекая волна била о неведомый берег. Ничего у меня не выходит, потому что я не знаю заклинаний, написанных в книге. А она заперта. Он обернулся. О, чудо! Книга оказалась не запертой. Учитель перед уходом забыл вынуть ключ из замка. Ученик бросился к книге и открыл ее. Слова в ней были написаны черными и красными чернилами. Юноша почти ничего не мог разобрать, но все-таки, водя пальцем по одной строчке, прочитал ее вслух по слогам. И вдруг комната погрузилась во мрак, и весь дом затрясся. Громовые раскаты прокатились по всем покоям, и перед юношей появилось ужасное страшилище. Глаза его пылали, как два светильника, а изо рта вырывалось пламя. Это был демон Вельзевул, покорный чародею. Юноша нечаянно вызвал его заклинанием. Хе-хе-хе, приказывай! Заревел демон, как ревет печь, когда в ней бушует пламя. Юноша застыл на месте, его пробирала дрожь, волосы встали у него дыбом. Приказывай, или я тебя задушу. Но юноша не мог ответить. Тогда демон схватил его за горло и, обжигая своим огненным дыханием, заревел. Приказывай! Приказывай! Приказывай! Ой, полей вон тот цветок! В отчаянии выкрикнул юноша первое, что пришло ему в голову, и показал на герань, стоявшую в горшке на полу. Злой дух тут же исчез, но мгновенно вернулся с бочонком воды на спине и вылил всю воду на цветок. Потом опять исчез и вернулся с новым бочонком. И так он раз за разом исчезал и возвращался, исчезал и возвращался, и все лил и лил воду на герань, пока в комнате не набралось воды по щиколотку. «Довольно! Довольно!» Завихаясь, молил юноша. Но демон не слушал его. Он все таскал и таскал воду. Ведь ученик-чародея не умел прогонять духов. А вода беспрерывно поднималась. Юноша уже стоял в ней по колени, потом по пояс. Но Вельзевул по-прежнему таскал полные бочки и поливал герань. Вскоре он вскарабкался на стол. Потом она поднялась до самых окон, забилась о стекла, забурлила вокруг юноши, и он стоял в ней по шею. Напрасно он кричал во весь голос. Злой дух не унимался. И юноша погиб? Нет, к счастью. Чародей вспомнил, что забыл запереть свою книгу, и вернулся домой. И вот в тот самый миг, когда вода уже пузырилась у самого подбородка бедняги, чародей ворвался в свои покои, произнес заклинание и прогнал Вельзевула в его огненную обитель. Признаться, я люблю сочинять что-нибудь таинственное, волшебное. Расскажите нам. Ну, вот вроде вот этого. Ну, хорошо. Слушайте. Три принца в солнечном саду играли в мяч с утра. И с ними вышла погулять их милая сестра. Чайлд Роланд, догоняя мяч, назад его поддел. И мяч, подпрыгнув к облакам, за церковь улетел. За улетающим мячом бежит принцесса вслед. Проходит час, за ним другой. Ее все нет и нет. Три брата бросились за ней во все концы земли. В тоске искали много дней, но так и не нашли. Ох, какая печальная история. Мне так жалко принцессу. А мне ее братьев, особенно младшего. Признаться, я сам начинаю тосковать. Мне вот как так и видится принцесса, ее эти несчастные братья, что нашли смерть в стенах заколдованного замка. Помилуй Бог, зачем ты здесь, мой неразумный брат? Запомни, кто сюда пришел, тот не уйдет назад. Мой милый брат, мой младший брат, тебя ведь дома ждут. Будь сотни жизней у тебя, ты все оставишь тут. Садись сюда. О, горе нам! О, как несчастная! Сейчас придет сюда король, а с ним и смерть твоя. Хватит наводить тоску. Все это сказки. Нет на свете ни заколдованных принцесс, ни волшебных замков. Как знать. Да. Ведь совсем неподалеку от нашего города находится знаменитый замок, в который ни разу не отважился войти ни один из присутствующих. Говорят, с теми, кто входит в него, происходят странные вещи. Какие же? Позвольте узнать. Таинственные события. Вероятно, там живет очень злой, богатый человек. И это все, что я могу рассказать вам. Я сам ничего больше не знаю об этом. Я сегодня же пойду в этот замок. Ты один? Да у тебя же оружие-то не видно. У меня есть моя скрипка. И до сих пор она открывала передо мной любую дверь. И он тут же отправился в путь. Путь оказался не таким уж коротким. Но вот, наконец, я у цели. Как странно. Все двери и окна распахнуты настежь. Даже не нужно перелезать через стену. Попробуй войти. Что это? Двери и окна захлопнулись. Что теперь будет со мной? Откуда-то начал проникать слабый свет. Но я не вижу ни окон, ни свечей. Кажется, свет излучают стены и потолок. Коридор со сводами из прозрачного камня, выложенного серебром и разными сверкающими самоцветами. Свет все ярче. И вот что за чудо. Крохотный старичок с длинной седой бородой. В руках старичок держит большую палку. Неужели это и есть хозяин таинственного замка? Добрый вечер или доброе утро. Позвольте представиться. Я скрипач, то есть играю на скрипке. Зарабатываю себе на жизнь. Вы слышите меня? А... Я понял, вы не мой. А зачем вам эта палка? И тут старик взмахнул палкой и начал яростно колотить скрипача. Ой, ой, ой, думаю, мне лучше уйти. Ой, эта палка убьет меня. Ой, остановите ее. О, ой, ой. О, слава богу, я дома. Что? Что случилось? Почему ты весь в синяках? Старик, крохотный старикашка, а сила, на вид хилый, и к тому же не мой, а сила, как у быка. Да ну ладно, что за небылицы ты рассказываешь? Если ты мне не веришь, пойди в замок и убедись сам. Хорошо, я пойду. Я сообразительный малый, и от меня этот старик не уйдет безнаказанно. Уж я не приду весь в синяках, как ты. И второй музыкант направился к замку, сунув свою трубу под мышку. Трубач без труда нашел замок, вошел в него, и что вы думаете, с ним повторилась та же история? Эй, ай, ой, ай, мне больно, боль, прекратите колотить меня, помогите! Ну, теперь моя очередь отправляться в гости к злосчастному старику. И снова все повторилось. Все да не все. Флейтист вошел в замок, прошел коридор, своды которого сверкали самоцветами, и оказался у высокой двустворчатой двери. Он открыл ее настежь и увидел чудо из чудес. Перед ним был огромный просторный зал, потолок которого подпирали колонны, такие толстые и высокие, каких и в кафедральном соборе не увидишь. Золотые и серебряные, они были покрыты резьбой. Между ними тянулись гирлянды цветов из бриллиантов, изумрудов и разных драгоценных камней, даже своды. И те были украшены гроздьями жемчуга, алмазов, рубинов и других самоцветов. Все ребра сводов сходились в середине потолка, и оттуда на золотой цепи свешивался огромный светильник, сделанный из совершенно прозрачной жемчужины невиданной величины. Внутри жемчужины вращался громадный рубин. Его яркие лучи озаряли весь зал, и казалось, будто светит заходящее солнце. Ой, как... Но вот в дверях этого огромного, великолепного зала появился сам хозяин. Крохотный старичок. Все, что и было примечательного в нем, это седая борода, спускавшаяся до самого пола. Флейтист, недолго думая, подошел к старичку и схватил его за эту роскошную бороду. Моя борода, отдай ее мне. Так ты умеешь говорить? Конечно, умею. Пожалуйста, отдай мне мою бороду. Погоди минутку. Когда я держу бороду в своих руках, у меня растут силы. Значит, это сила в твоей бороде. Умоляю, отдай бороду. Если отдашь, я открою тебе все тайны этого замка. Нет, старик. Сначала ты откроешь тайны, а потом я верну тебе твою бороду. Что ж, ты победил. Иди за мной. Они долго шли и, наконец, очутились в роскошно убранном зале. В конце его стояла пышная ложа с бархатным покрывалом, расшитым шелком и золотом. А на этом ложе лежала прекрасная принцесса. Она спала крепким сном. Как она прекрасна! Я хотел бы увидеть ее улыбку. Прежде ты должен разбудить ее. Но как? Я боюсь даже прикоснуться к ней. Видишь вот эту клетку, где сидит птица с красным пером на груди? Нет на свете песен прекрасней, чем поет она. Песни эти навевают принцессе сладкие сны. Но говорят, что голос флейты, на которой играешь ты, прекрасней птичьих трелей. Если правда это, птица сама даст тебе красное перо. В нем залог любви и счастья на долгие-долгие дни. Спасибо тебе, старик. Я попробую поспорить с волшебной птицей. Смотри, флейтист, смотри, птичка склонила головку и сама вырвала красное перышко любви. Теперь приложи его к сердцу принцессы и смотри, что будет дальше. Перышко начало тлеть. Ах, так долго я спала. Вот ты спали, злые чары. Играй же веселую песню, флейтист. Принцесса, вы проснулись. Вам хорошо спалось? Этот юноша станет вашим мужем? Конечно, ведь он вернул мне жизнь. Теперь я должен вернуть тебе твою бороду, старик. Зачем? Она и так наделала много зла, а я хочу стать добрым и погулять на вашей свадьбе. Зови своих друзей, музыкантов. Будем танцевать. Долгой и счастливой жизни жениху и невесте. В исполнении Геннадия Богачева, Риммы Шибаевой и других артистов прозвучала английская сказка «Три музыканта». Запись 1984 года.